Сонет 56. Восстань, любовь моя, ведь каждый уверяет, что возбудить тебя трудней, чем аппетит, который, получив сегодня все, молчит, а завтра, чуть заря, протест свой заявляет. Уподобись ему, и нынче же, мой друг, скорей насыть глаза свои до пресыщения, а завтра вновь гляди, и чувством охлаждения не убивай в себе любви блаженный дух. Пусть промежуток тот на то походит море, что делит берега, куда с огнем во взоре является, что день влюбленная чета, чтоб жарче с каждым днем соединять уста. Или уподобься ты дням осени туманным, что делают возврат весны таким желанным.